тот без всяких споров написал письмо с извинениями Надежде Константиновне, объясняя свое поведение исключительно заботой об Ильиче. Насколько здесь был искренен генсек, судить трудно. Ведь нормы морали он исповедовал исключительно прагматично. Если было ему выгодно, он мог переступить любую. Как бы то ни было, о выходке Сталина в отношении своей жены Ленин узнал лишь через 2 месяца от Надежды Константиновны, 5 марта 1923 года. В этом поступке генсека вождь увидел не только личное, а нечто большее. И так вскоре после разговора с женой Ленин вызывает Володичеву, диктует ей письмо Троцкому, просит передать его по телефону и как можно скорее сообщить ответ, а затем продиктовал письмо Сталину. Вот его содержание. «Уважаемый товарищ Сталин, вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано. А нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться, или предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением, Ленин, 5 марта 23 года. Ленин резок. Никто в партии не знает, что им еще в декабре 1922, январе 23 года написано письмо к съезду, где он дает оценки личным качествам деятелей из ядра партии. Предлагает переместить Сталина с поста генсека. Запиской Сталину от 5 марта он лишь дополняет политическую и нравственную картину обстоятельств своего отношения к нему. Ленин окончательно пришел к выводу о том, что моральная ущербность Сталина, нежелательная, но вынужденно терпимая в обиходе между рядовыми товарищами, является абсолютно недопустимой для руководителя. Ленин праведчески усмотрел в нравственных аномалиях сталинского характера опасность для политики, всего дела партийного руководства. К сожалению, в долгие последующие годы моральные характеристики по сравнению с классовыми, политическими вообще, стали мало что значить. Но это не все. На следующий день Ленин диктует свой последний в жизни документ, в котором фигурирует Сталин. Товарищам Мдивани, Махарадзе и другим копия товарищам Троцкому и Каменеву. Уважаемые товарищи, всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь. С уважением, Ленин, 6 марта 23 года. К великой горечи ни записок, ни речи Ленин не приготовил. Через 4 дня новый удар лишит его возможности не только писать, но и диктовать. Однако есть все основания предполагать, и об этом говорят последние 3 записки, продиктованные Лениным 5 и 6 марта, что действия Сталина в отношении грузинского инцидента еще больше убедили Ленина в верности выводов, сделанных в письме к съезду. Ленину было нелегко убедиться в том, что выбор, сделанный ЦК в начале апреля 1922 года оказался глубоко ошибочным.